Глава 53. Раздалась телефонная трель. Райм взглянул на экран ближайшего компьютера. Код страны на определителе состоял из двух четверок. Ну вот, как говорится, конец делу венец. Команда ответить. «Инспектор Райм», — произнесла инспектор Лонгхерст бесстрастным голосом истинной британки, по которому, как обычно, ни о чем нельзя догадаться. «Ну, говорите же». Молчание, затем «мне очень жаль». Райм закрыл глаза. «О, нет!» Лонгхерст продолжала. «Мы еще не выпустили официальный пресс-релиз. Я хотела поставить вас в известность, прежде чем вы узнаете из новостей. Значит, киллеру все же удалось выполнить свою миссию. Преподобный Гудлайт мертв?» «О, нет, с ним все хорошо. Но пуля Ричарда Логана попала точно в намеченную цель, детектив». «Настигла?» Райм запнулся, начиная догадываться, о чем речь. Намеченная цель... Ах, вот оно что! И на кого же он охотился на самом деле? На Дэнни Крюгера, бывшего торговца оружием. Он мертв, как и два его телохранителя. Теперь понятно. Лонгхерст продолжала. Очевидно, произошло следующее. После того, как Дэнни покончил с незаконным бизнесом, некоторые преступные картели в Южной Африке, Сомали и Сирии и решили, что слишком рискованно оставлять его в живых. Терзаемый угрызениями совести, торговец оружием заставлял их нервничать. Они заказали его Логану. Но в Лондоне Крюгера слишком хорошо охраняли, поэтому его требовалось выманить на открытое место. Подготовка убийства преподобного была всего лишь отвлекающим маневром. Убийца сам распространил слух, что существует заказ на Гудлайта, и он же вынудил британцев и американцев обратиться за помощью к Дэнни ради спасения преподобного. «Должна признаться, это не единственная плохая новость», — добавила Лонгхерст. «Логан завладел файлами Крюгера. Теперь заказчикам известны все его контакты и те, кто с ним работал. Осведомители, сотрудничавшие с ним главари военных группировок, наемники, пилоты самолетов, нелегально транспортирующих оружие, денежные мешки. Отныне все потенциальные свидетели будут вынуждены скрываться, не считая тех, кого уже успели убрать, конечно». С десяток уголовных дел придется закрыть, не наказав виновных. Как ему это удалось? Инспектор вздохнула. Он маскировался под нашего французского связняка Дестурна. Значит, лиса с самого начала сидела в курятнике. Могу предположить, что Логан перехватил Дестурна еще во Франции на пути к Ла-Маншу. Убил, а тело зарыл или утопил в проливе. Блестяще исполнено, должна признать. Он зазубрил все подробности жизни француза и деятельности его организации, прекрасно говорил по-французски и по-английски с настоящим французским акцентом. Даже идиомы употреблял без малейших ошибок. Несколько часов назад в здании на территории зоны поражения, возле лондонского суда, явился незнакомец в серой форме военного типа. Помните серые нити, найденные нами в логанском тайнике? Так вот, этого парня нанял Логан доставить посылку. Он работает на экспедиторской фирме Tottenham Parcel Express, чьи служащие носят серую униформу. Логан специально попросил, чтобы посылку доставил именно этот водитель, поскольку тот якобы уже оказал ему услугу и к тому же был блондин. Светлая краска для волос. Совершенно верно. Надежный парень, сказал Логан, поэтому и хотел, чтобы доставку поручили ему. Мы все максимально сосредоточились на операции в Лондоне, глаз не спускали с того парня, сопровождали по зоне поражения, искали сообщников, страховали на случай отвлекающих взрывов, а в результате наши люди в Бирмингеме снизили бдительность. Киллер просто постучал в дверь номера Дэнни в бирмингемском отеле «Дювин», пока большинство его охранников расслаблялись внизу в шампань-баре, выстрелил несколько раз теми самыми разрывными пулями «Дум-Дум», раны ужасные. Дэнни и двое его ребят погибли на месте. Райм закрыл глаза. Значит, никаких поддельных проездных документов не было. Да, очередной отвлекающий маневр. В общем, напортачили по полной программе. А французы даже не отвечают на мои звонки. Мне постоянно кажется, что это страшный сон. Вот-вот проснусь, и все кончится. Линкольн Райм невольно подумал, как бы все обернулось, если бы он не отказался тогда от участия в расследовании этого дела и лично осмотрел тайник под Манчестером с помощью высокочувствительной видеокамеры. Он мог заметить то, что раскрыло бы истинную суть намерений киллера. Например, понять, что бирмингемские улики тоже были подброшены. или по каким-то признакам догадаться, что снявший помещение преступник, тот самый, на которого Райм так долго охотился, маскировался под агента французских спецслужб. А может, сумел бы разглядеть что-то важное в лондонском офисе благотворительной организации Гудлайта после того, как туда проник взломщик. «А само имя Ричард Логан», — вопросительно произнес Райм. «Очевидно, вымышленное. Иногда я сомневаюсь, есть ли вообще у него настоящее имя. Ему удалось выдать себя за другого. Оказывается, сделать это удивительно легко». «Да, я тоже слышал об этом», — с горечью заметил Райм. «Да, детектив, еще одна странная вещь», — вспомнила Лонгхерст. «Это посылка, доставленная в зону поражения посыльным из Тоттенема. Знаете, что было внутри?» «Вещь, предназначенная для меня». «И вы угадали». «Случайно не часы какие-нибудь?» — спросил Райм. Лонгхерст не смогла сдержать изумленного смешка. «Не какие-нибудь, а шикарные настольные часы в викторианском стиле». «Ну, как вам удалось?» «Просто пришло в голову. Наши взрывники проверили, все чисто». «Нет, это не самодельное взрывное устройство. Инспектор, пожалуйста, упакуйте часы хорошенько и перешлите мне сегодня же. И мне бы хотелось получить копию вашего отчета по делу, когда закончите». «Обязательно». «А моя напарница, детектив Сакс, совершенно верно, она хотела бы побеседовать по видеосвязи со всеми, кто принимал участие в операции. Я составлю список действующих лиц». Несмотря на чувство огорчения и тревоги, Райм улыбнулся. «Ну, симпатичны ему эти бритты. Сотрудничать с вами — великая честь для меня, детектив». «И мне с вами приятно, инспектор», — вздохнул Райм и скомандовал отбой. Викторианские часы. Райм посмотрел на каминную полку, где возлежали старинные и представляющие немалую ценность карманные часы швейцарской фирмы Бреге, презент от того же киллера. Их не так давно доставили криминалисту прямо домой, очень-очень холодным декабрьским днем. «Том, пожалуйста, виски». «Что-то случилось?» «Ничего не случилось. Сейчас не утро, и я хочу выпить немного скотча. Я отзанимался гимнастикой на отлично. А ты, смотрю, не похож сегодня на потрясающего Библии баптиста-трезвенника. Так почему, черт возьми, должно что-то случиться, чтобы ты подал мне виски?» «Потому что я услышал от вас слово «пожалуйста». «Очень смешно. Ты сегодня блещешь остроумием». «Чем богаты?» Том задумчиво свел брови, глядя на серьезное лицо криминалиста. «Как насчет двойной порции?» — негромко предложил он. «Двойная пришлась бы кстати», — с готовностью согласился Райм, незаметно для себя подражая речи чопорных бритов. Помощник щедро наполнил стакан скотчем Глендморнджи и вставил соломинку, направив ее конец к рту Райма. «Выпьешь со мной?» Том молча посмотрел на него, потом рассмеялся, может, позже. Райм вдруг сообразил, что, наверное, впервые предложил выпить своему помощнику. Криминалист потягивал душистый напиток и смотрел на карманные часы. Текст записки, приложенный к подарку, навсегда запал ему в память. «Эти часы, марки Бреге, мои любимые, из многих, попавших мне в руки в минувшем году. Они собраны в начале 19 века, имеют цилиндрический рубиновый спуск, непрерывный календарь и парашютное противоударное устройство. Надеюсь, вы оцените окошечко с фазами Луны в свете наших недавних совместных приключений. Во всем мире остались считанные единицы подобных часов. Преподношу их вам в подарок в знак уважения. За все годы моей профессиональной деятельности еще никто ни разу не помешал мне довести работу до конца. Вы лучший специалист в своем деле. Я бы сказал, одного со мной уровня. Но это не совсем так, меня ведь вы не поймали. Бреге следует регулярно заводить, только нежно. Пусть отсчитывает минуты до нашей следующей встречи. Примите небольшой совет, на вашем месте я бы отсчитывал каждую из оставшихся секунд». «Ты хорош», — мысленно беседовал Райм с киллером, — «но и я неплох. В следующий раз мы завершим наше соревнование». Тут его размышления оборвались. Райм перевел взгляд от часов в окно и прищурился, вглядываясь наружу. Что-то привлекло его внимание. Через улицу напротив бесцельно прохаживался какой-то мужчина в неброской одежде. Райм подрулил коляску к окну и стал наблюдать, потягивая виски. Мужчина остановился перед каменной оградой центрального парка возле многократно перекрашенной скамейки и, сунув руки в карманы брюк, уставился на таунхаус. Очевидно, ему не было видно наблюдающего за ним Райма из-за большого окна затемненной комнаты. Это был Артур Райм, двоюродный брат Линкольна. Вот он шагнул вперед с тротуара, намереваясь пересечь улицу, но остановился, потом вернулся к стене парка и сел на скамейку лицом к таунхаусу рядом с женщиной в спортивном костюме. Она отпивала воду из пластиковой бутылки и болтала одной ногой под музыку в своем айподе. Артур достал из кармана листок бумаги, посмотрел на него и убрал обратно. Его глаза вернулись к таунхаусу. «Любопытно, он похож на меня», — подумал Райм. Эта мысль возникла у него впервые за все годы их дружбы и отчуждения. Вдруг, непонятно почему, в памяти всплыли слова Артура, сказанные 10 лет назад. «А ты хотя бы пытался наладить отношения со своим отцом? Что, по-твоему, чувствовал он, имея сына умнее себя во 100 крат? Только и делавшего, что убегавшего от него тусоваться с дядей, ты хотя бы задумывался над этим?» «Том!» — выкрикнул криминалист. Ответа не последовало. Райм позвал громче. «Что?» — спросил помощник. «Виски кончилось?» «Надо принести кое-что из подвала». «Из подвала?» «Я уже сказал, там есть пара коробок со старьем, на них написано «Иллинойс». «А, эти... Вообще-то, Линкольн, их там 30 штук. «Пусть 30». «30 — это не пара. Я хочу, чтобы ты нашел в них одну вещицу». «Какую?» «Пластмассовую коробочку с обломком бетона, размером примерно 3 на 3 дюйма». «Бетона? Хочу подарить его». «Я сам не дождусь Рождества посмотреть, что в моем чулке. А вы когда...» «Том, пожалуйста». Вздох, помощник удалился. Райм продолжал наблюдать за братом, а тот все смотрел на таунхаус, но не двигался с места. Большой глоток виски, а когда Райм поднял глаза, увидел пустую скамейку перед парком, его встревожил и обидел внезапный уход брата. Райм поспешно подкатил коляску вплотную к окну и стал, как мог, заглядывать в обе стороны, и увидел Артура, который, пропуская машины, переходил через улицу к таунхаусу. На долгое мгновение воцарилась тишина. Наконец из прихожей раздался звонок. «Команда», — торопливо приказал Райм услужливому компьютеру, — «открыть дверь». Конец книги.